Хумкхунка сутта, гордый брахман, Удана 1.4. Однажды благословенный жил в Урувелле, на берегу реки Ниранджары, у подножья дерева Баньян, только что реализовав просветление. Тогда благословенный сидел в позе со скрещенными ногами в течение 7 дней, переживая блаженство освобождения. Когда по окончании этих 7 дней благословенный вышел из этого сосредоточения, один гордый брахман нанес ему визит. Подойдя и обменявшись вежливым приветствием с благословенным, он остался стоять на уважительном расстоянии. Стоя как брахман, обратился к преподобному. «Каким образом, о добрый Гатама, можно распознать в человеке брахмана и каковы причины, по которым человек становится им?» Тогда, осознав значимость этого вопроса, благословенный сформулировал вдохновленное четверостишье. «Брахман — тот, кто оставил нездоровое состояние ума, негордый, свободный от греховного, владеющий собою, идеальный в понимании истинной природы вещей этого мира, завершивший святую жизнь. К нему правильно применить слово «брахма». Тот, у кого ничего в этом мире, не вызовет возникновения загрязнений». Примечание к сути. Один гордый брахман. Тот, кто смотрит на окружающих свысока, посмеиваясь над ними. Тот, у кого ничего в этом мире не вызовет возникновения загрязнений. Влечение, отвращение, неведение, гордости и неправильных воззрений.